Аннунциата, вы были правы. Аннунциата, в чем? Юлия, он победит. Сейчас он победит. Они понесли живую воду. Она воскресит его. Аннунциата, зачем им воскрешать хорошего человека? Юлия, чтобы плохой мог жить. Вы счастливица, Аннунциата. Аннунциата, не верю. Что-нибудь еще случится, ведь мы во дворце. Юлия. Ах, я боюсь, что больше ничего не случится. Неужели войдет в моду быть хорошим человеком? Ведь это так хлопотливо. Цезарь Борджия. Господин начальник королевской стражи. Пьетро, что еще? Цезарь Борджия. Придворные что-то косятся на нас. Не удрать ли? Пьетро. А черт его знает. «Еще поймают?» «Цезарь Борджия». «Мы связались с неудачником». «Пьетро». «Никогда ему не прощу, будь я проклят». «Цезарь Борджия». «Потерять голову в такой важный момент». «Пьетро, болван». «Еще при всех. Пошел бы к себе в кабинет, и там терял бы что угодно, скотина». «Цезарь Борджия». «Бестактное существо». «Пьетро, осел». Цезарь Борджия. Нет, надо будет его съесть. Надо, надо. Пьетро. Да, уж придется. Гром барабанов. На плечах тени внезапно появляется голова. Цезарь Борджия. Поздравляю, Ваше Величество. Пьетро. Ура, Ваше Величество. Мажордом. Воды, Ваше Величество. Тень. Почему так пусто в зале? Где все? Луиза! Вбегает принцесса, за нею придворный. Принцесса. Как тебе идет голова, милый? Тень. Луиза, где он? Принцесса. Не знаю. Как ты себя чувствуешь, дорогой? Тень. Мне больно глотать. Принцесса. Я сделаю тебе компресс на ночь. Тень. Спасибо. Но где же он? Зовите его сюда! Вбегают первый министр и министр финансов. Первый министр. Отлично, все на месте. Министр финансов. Никаких перемен. Первый министр. Ваше Величество, сделайте милость, кивните головой. Тень. Где он? Первый министр. Прекрасно. Голова работает. Ура! Все в порядке. Тень. Я спрашиваю вас, где он? Первый министр. А я отвечаю, все в порядке, Ваше Величество. Сейчас он будет заключен в темницу. Тень. Да вы с ума сошли! Как вы посмели даже думать об этом? Почетный караул! Пьетро. Почетный караул! Тень. Идите, просите, умоляйте его прийти сюда. Пьетро. Просить и умолять его? Шагом марш! Уходит с караулом. Принцесса. Зачем вы зовете его, Теодор Христиан? Тень. Я хочу жить. Принцесса. Но вы говорили, что он неудачник. Тень. Все это так. Но я жить без него не могу. Вбегает доктор. Доктор. Он поправился. Слышите? Вы все. Он поступал как безумец. Шел прямо не сворачивая. Он был казнен, и вот он жив. Жив, как никто из вас. Мажордом. Его светлость, господин... Ученый!